можно ли подписываться на YouTube-канал. Но если вы подписываетесь на YouTube-канал для того, чтобы смотреть фильмы, получать новую информацию, какие новые фильмы вышли, то считаю это греховным. А если вы подписываетесь на YouTube-канал для того, чтобы, ну, допустим, по работе узнавать какие-то новшества, как там технологии какие-то новые разрабатываются или еще что-то, то считаю это нормальным. Почему вы братьев жените, ищете невест, а сестер вы даете замуж кому за 25? Ну, потому что просят, вот, а кому-то надо просто помочь. Второй вопрос. Можно ли выходить замуж сестре, когда брат моложе на 10 лет? Вот. Ну, я считаю, что нормой, вот, вполне допустимо, если, ну, брат моложе на 5 лет максимум. Вот. Я так считаю. Можно ли выходить замуж, когда сестре 30, а брату брат на 17 лет старше? Вот. Но это можно только как исключение. Вот. У нас был такой случай тоже, когда мы сочетали одну пару молодую. Он именно был на 17 лет старше, вот. А ей было, ну, как бы она молодая была. Ну, ничего, сейчас живут очень хорошо. И даже на внешний вид, вот сейчас уже прошло примерно около 8 лет после этой свадьбы их, и на внешний вид сейчас смотришь, и даже как будто они как будто одногодки. Вот. Но это как исключение только. Мне предложил брат, он моложе меня на 5 лет, есть ли в этом воля Божия? Вот. Я думаю, что волю Божию вы должны узнавать, ну, лично сами, ну а по возрасту как бы это 5 лет считаю, что допустимо. И еще, расскажите самую интересную историю из своей жизни. Ну, историй интересных очень много у меня в жизни, вот. Наверное, каждая, она интересная чем-то особенно. Вот. Ну, одна из таких историй, которая связана, наверное, тоже из Библии. Вот. Однажды, читав Библию, или точнее сказать, Нагорную проповедь Иисуса Христа, я обратил внимание, где написано так, что Христос сказал, что не ищите, то есть ищите прежде Царствие Божие, остальное все приложится. Но мне понятно стало, как бы ищите, да, ищи, искать надо Царство Божие. И как-то я просто со своей молодежью, когда общался, я стал задавать вопросы, как вы понимаете, как надо искать Царство Божие. Ну, одни говорили так, что вроде надо, не надо заботиться там о житейском, там, о пище, об одежде или еще что-то. Я говорю, да, это хорошо, Библия нас учит тому, чтобы этого не искать. Я говорю, а как конкретно надо искать? Вот с чего мне надо начинать, чтобы искать Царство Небесное? Ну, ответа я так и не находил. И исследовав этот текст Писания, я обратил внимание, дальше написано так, следующий же стих, вот, там написано так, «Не судите, да не судимы будете». Но мне стало непонятно, неужели Царство Небесное искать заключается в том, чтобы не судить, да не судимы будете. Потом, читав Библию дальше, Евангелие, я обратил внимание, в послании к римлянам, в 14 главе тоже есть такой текст Писания, написано так, что судите о том, как бы не подавать случая к преткновению и соблазну, вот, брату. Ну и в этом тексте, в послании к римлянам, я сейчас Библию не открываю, не читаю этот текст Писания, на память цитирую. Там дальше написано так, кто сим служит Христу, тот угоден Богу. И в этом же промежутке написано, ибо Царство Божие не пища и питье, но праведность и радость во Святом Духе. И мне тогда стало понятно, что оказывается действительно Царство Небесное внутри себя, в сердце начинается с того момента, когда мы не судим никого, молодежь. Ну а если более конкретно обратить на это внимание, вот общаясь с молодежью, я часто обращаю внимание, очень много молодежь и сестры, и братья в первую очередь осуждают своих родителей за неправильные поступки какие-то, может быть, даже за то, что осуждают за то, что, может, отец мало зарабатывает, осуждают мать за то, что она много детей нарожала, какое-то неустройство и уют в семье. И очень часто это осуждение идет, идет, идет. А потом в жизни, когда сами выходят замуж, и это осуждение, оно выливается в их жизни. Почему? Потому что Библия говорит так, что каким судом судишь, таким будут и тебя судить. И запомните, молодежь, если вы в своей жизни осудили в чем-то своих родителей, точно знайте, что это же самое будет в вашей семье, если не покаетесь. И вот пример такой. Когда я стал расследовать этот вопрос, у меня в жизни получился такой, ну, ситуация. Бог меня учил. Я уже в некоторых местах здесь, в некоторых церквях рассказывал этот пример. Ну, повторюсь еще раз. Однажды увидел я брата в своей церкви. Я проживал тогда в городе Сочи. Вот, и смотрю, один брат идет не из нашей церкви, а вообще, ну, с приезжей, но я его хорошо знал. В летний период времени идет с пляжа, с моря, и по городу идет в шортах. Вот. Я его, когда увидел, я его осудил в сердце. Знаете, и чем это выразилось? Когда я пришел, встретился со своими братьями, я им рассказываю. Я говорю: братья, представляете, вот увидел нашего гостя, который у нас проповедовал в воскресенье, и вот он вот так, и вот так вот, представляете, поступил. Вот в шортах шел по городу. Ну и вот рассказал им все, и с таким осуждением все. Мне очень было самому как-то неприятно, что я его увидел, и все, и он так поступил вроде. Ну все, осудил, осудил. Шли будничные дни, жизнь пошла своей чередой. И вот наступил один такой момент, я покупаю машину. Покупал машину, и хозяину говорю, он мой знакомый был, я говорю: слушай, говорю, сейчас у меня денег нету, чтобы переоформить ее сразу. Поехали в нотариус, сделаем генеральную доверенность, вот, переоформим как бы ее, генералку сделаем, а потом я уже переоформлю, когда мне будет удобно. Он говорит: ну хорошо, давай. И вот мы приехали в нотариальную контору, зашли, вот, ну а там перед нами очередь, несколько человек сидит. И вот мы сели, ожидаем своей очереди. Час прошел, полтора, два, думаю, что так они долго, я уже нервничать стал. Ну вот наша очередь подошла, мы заходим, сидит женщина, стол такой продолговатый, в очках она, вот так вот смотрит на нас из-под лобья. Вот, и она, знаете, вот так вот показывает палец, ну, показывает вот так палец и говорит: одну минуту даю. И вот парню этому, который со мной был, и говорит: одну минуту тебе даю, чтобы ты нашел себе штаны. А он в шортах был. А шорты у него были, знаете, разноцветные. Зеленый, красный, желтый, ну как у клоуна. Вот. И вот он, мы выходим в коридор, ну, минуту дала, а за нами еще очередь опять. Думаю, если они сейчас зайдут, я ему говорю: слушай, я не хочу опять два часа сидеть. Давай, говорю, я быстро штаны свои сниму, твои шорты одену. Вот, переоденемся сейчас, и все. А ты зайдешь там, что надо сделать, просто мне вынесешь, я распишусь. Ну, он говорит: ну, хорошо, давай. Мы быстро там в закуток зашли, переоделись. Вот. Ну, я выхожу, так вроде там люди ж сидят, они на меня смотрят, так с ног до головы разглядывают. Я отвернулся, туда смотрю. Вот. Мне неудобно, знаете, вот чувствую, что меня взглядами пронзают. И мне вот стою, стою, думаю: не, наверное, выйду на улицу, вот, лучше там постою. А машину оставили далеко, в другом месте, вот, неудобно очень. Думал сначала к машине пойти. Выхожу на улицу, и тут же мысль у меня мелькнула. Думаю: не дай Бог кто-нибудь из верующих, из наших увидит в церкви. Вот. Но только подумал, смотрю, вот дорога, и по другую сторону дороги идет сестра с нашей церкви. Она увидела, вот так остановилась, наклонилась и смотрит на меня. А я, знаете, отвернулся и там вроде объявления какие-то разглядываю. Она так обходит, обходит, обходит, смотрит, а я поворачиваюсь спиной к ней. Она опять в другую сторону обходит, я опять сюда. Вот. Ну, чтобы вроде она не узнала меня. Прихожу потом в собрание в церковь. Вот. Я ей говорю: видела меня? Она говорит: Андрей, Андрей, да чего ты опустился? Вот. Как клоун, говорит, по улице ходишь. Вот. Ну и в общем, я ей потом рассказал. Я говорю: знаешь, говорю, я понял. Вот когда тебя я увидел, и когда я эти объявления стал разглядывать, я сразу вспомнил, что я осудил этого брата, который в шортах прошел, ну, по городу. И вот в Библии написано: каким судом судишь, такими тебя будет судить. И я вижу, что меня Бог очень сильно любит и очень быстро меня вразумляет. Чуть только вот где-то неправильно поступил, сразу иди сюда, вот тебе уже школа. Ну вот прошло немного времени после этого, может год, может два, не помню, чуть больше, наверное. И, видать, я урок не усвоил. Вот, не усвоил этот урок, и у меня была еще одна такая ситуация. Вот мы работали с одним братом в городе, в одном соседнем городе рядом с нами. И вот после работы на объекте собрали мусор в пакет, магнитовский желтый пакет такой собрали. И вот положили его в машину. Положили в машину, я говорю, поехали, будем ехать, когда контейнер будем проезжать, выкинем в контейнер. Поехали, и, в общем, я за этот мусор забыл. И тут магнит-магазин. Я говорю, давай, я говорю, в магнит надо зайти, я говорю, купим, что надо. Вот зашел с этим братом, купили, почти на 2000 накупили. Тоже пакет такой желтый, тот же самый, взяли большой такой. И вот я его ставлю тоже в багажник. Отъезжаем от магнита буквально 100 метров, наверное. И смотрю, контейнер мусорный стоит. Я говорю, о, контейнер. Говорю, останавливаю, сейчас мусор выкину. И вот там уже сумерки как бы были. Я сразу не обратил внимания. Пакет этот беру и в контейнер его. Фух. Слышу, бум. Так, знаете, аж тяжело что-то упало. А сам думаю, слушай, что такой пакет тяжелый был. Вот. И в багажник смотрю, а пакет с мусором стоит в багажнике. Вот. А перед этим была такая ситуация. У нас в Доме молитвы мы работали, в Доме молитвы. И вот один брат дворником у нас работает. И вот он пришел, и всем братьям, кто работал, яблоки предлагает. Предлагает яблоки, говорит, братья, угощайтесь, все. И вот мы взяли эти яблоки, каждый едим, кушаем. А у меня мысль такая, я сразу вспомнил, он же дворником работает. Я у него спрашиваю, слушай, Леш, а где ты взял яблоки? Он говорит, да сейчас вот там вот шел, смотрю, мусорный бачок, там прям вот куча яблок кто-то выбросил. Я их вот с бачка выбрал оттуда в пакет и вот вас всех угостил. Ну, представляете, да, ощущение, вы уже пол яблока съели, а потом вам говорят, что с мусорки его достали. Вот. Ну, и я на него как это, я говорю, ах ты бомж, все такое-сякое, в общем, на него как бы сильно там поругал его, очень сильно поругал. И при братьях его так осудил, все. И мне потом, вот когда я его осудил, мне стало неприятно после этого. И вот буквально немножечко проходит время, я выкидываю пакет вот этот с продуктами в мусорку, в контейнер мусорный. И вот брат, который со мной был, он говорит, Андрей, ничего не знаю, а пакет надо достать. Вот. А я ему говорю, слушай, я говорю, Толик, ну что ты, говорю, там, ну, 2000, ладно, говорю, я тебе отдам эти деньги, поехали. Он говорит, не-не-не, я говорю, ты пресвитер, ты что, продуктами раскидываешься, люди голодают, и как начал меня учить, знаете, кто-то умирает с голода, ты выкидываешь, только достать, и все. Вот, и вот представляете состояние, вот бачок железный огромный стоит, вот, я к нему так плавно, потихонечку подхожу, а у меня уже мысли такие в голове, Андрей, весь город на тебя смотрит. Вот. Ну вот подошел, и представляете, вот как назло, он еще пустой, на самом дне лежит. И глубокий такой. И еще и в пакет взял и перевернулся ручками вниз. Вот. Ну вот я занырнул туда. Вот. А назад не могу, ноги торчат. Вот. И кричу с контейнера. Толик, выручай. Ну, а представляете, вот баки в баке кто-то кричит. Там такое ощущение, как будто микрофон объявляет. Такое эхо стояло. Ну, а Толик потом рассказывает, я, говорит, выглянул с машины, а там уже люди с тротуара остановились и смотрят. И говорит, и мне самому стыдно дальше идти, вот. Но он вышел и за ноги меня оттуда. Вытаскивает меня за ноги, а я с пакетом с этим, вот. Представляете такую картину? Но самое интересное было то, что я в этом контейнере, на дне я там покаялся. Вот. Я там уперся руками, продукты собирал, а сам говорил, Господи, прости меня за то, что я Алексея осудил. Да, вот такие истории в жизни бывают, когда нас Бог учит, чтобы мы действительно не судили. Вопрос еще один пришел. Есть в Библии стих «Не судите». Да не судимы будете. Если мы судим, то Бог не будет судить нас, получается. Если мы судим, то Бог не будет судить. Да, так в Библии написано в послании к Коринфянам, 11 главе. Если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Есть прям такой текст Писания. Действительно, так оно и есть. Если мы будем себя судить, осуждать, вот, приносить это на суд. Я понимаю так, я вот сейчас вам рассказал, как вы думаете, мне самому приятно вот об этом рассказывать, что я в контейнер нырял, в мусорный бак. Ну, конечно, неприятно. А таких жизненных ситуаций, знаете, оно в жизни у каждого, я уверен, что у каждого много бывает. И вот где-то, когда мы об этом откровенно рассказываем кому-то, вот, это и есть фактор суда, когда мы судим свой поступок.